Глава 9. Оставшись одна в кондитерской, она почувствовала разливающуюся внутри пустоту. Будто долго-долго куда-то бежала, и это было очень важно. Но вот достигла цели, и ничего. Пусто. Разочарование накрыло с головой, и было непонятно, зачем и для чего все это. Она не могла так сильно ошибаться в человеке. Нет. Или могла. Да кто подскажет? Бабушка пыталась. И не один раз. Открыть ей глаза. Но Адель наотрез отказывалась допустить мысль о том, что у Люка могут быть какие-то меркантильные интересы. Девушка горько усмехнулась. Возвела себя на пьедестал, вообразила, что она особенная, а этот мужчина всех высасывал без остатка. И потом выставлял на показ в своей газетенке. Ох, какая-то часть души еще пыталась верить в его невиновность. Он же хотел оправдаться, ссылаясь на свой журналистский долг. Но нет. В действительности Адель испытывала лишь горечь и разочарование. Да, он нашел ценную информацию, которая, возможно, поможет им раскрыть дело бабули. Но для нее это было обманом, простить который она пока не могла. Адель медленно опустилась на стул, сжимая в руках документы, которые принес Люк. Бумага казалась ей ледяной, словно впитала в себя холод предательства. Она вновь и вновь перечитывала письмо Анри, его слова полные любви и отчаяния. Мольбы о помощи, которые так и остались неуслышанными. «Я должен защитить тебя, моя любовь», — писал он. «Я не позволю, чтобы тени прошлого разрушили наше счастье». Но Анри не успел. Осталась только Мадлен, преследующая ее тени, без различия общества, выброшенные на помойку амбиции и зарытые в землю вместе с Анри планы на любовь. Адель закрыла глаза, пытаясь представить себе роковой день, когда жизнь ее прабабушки так сильно поменялась. День, когда любовь превратилась в пепел, а мечты рассыпались на осколки. Острые и травмирующие. Но история требовала продолжения, и Адель ничего не оставалось, кроме как закончить начатое. И что-то ей подсказывало, что надо это делать одной. Без бабушки и Люка. А стекло что-то ударилось, и Адель подскочила посмотреть, был ли это ветер, или проходящий мимо человек бросил что-то в окно. Документы полетели под стол. В комнате стояла темнота. Никого, ни единой тени. Полнолуние усиливало одиночество и тоску на душе. Стальной корсет, стиснувший ее душу после последнего разговора, еще сильнее сдавил грудь. «Я не боюсь вас», — прошептала Адель, глядя в темноту. «Я во все это не верю». Хлопнула дверь, и девушка подпрыгнула на месте. «Ты с кем разговариваешь, милая?» — проговорила бабушка Мэри, оглядывая комнату и стол с двумя чашками из-под чая. «У тебя были гости?» Девушка кинула взгляд в сторону упавших листов. Кажется, бабушка не заметила их под столом. Адель подошла и осторожно шаркнула ногой, заталкивая их еще глубже. «Да, Люк заходил составить мне компанию». «Этот змей никогда не приходит просто так. Рассказывай, что он еще хотел вытянуть из тебя». Адель замялась. «Сегодня как-то все шло не по плану. Хотел выведать рецепт твоих булочек с вишней». «Ойли». «Что?» — поговаривают. «Он умеет отлично готовить». «Так, может, это он? Жанна на тот свет попробовал отправить». «Ба!» «Ну а что? Тихонько под шумок ликвидировать вас всех. Потом тех, кто мог еще заметить. И вуаля! Он открывает свой ресторан». «И кому этот ресторан будет нужен, если он...» Как ты выразилась, всех ликвидирует. Ба, не быть тебе писательницей. Разве что бульварные романы строчить. Ну, не скажи. Надула тонкие губки бабушка. Ба, иди отдыхай. Я все здесь уберу сама. Я могу не только писать детективы, но и разгадывать тайны. Уклончиво сообщила Мэри. Адель вопросительно подняла бровь. Ты решила убрать в кухне? «Самостоятельно!» Девушка сконфуженно промолчала, нервно комкая край передника. А потом вдруг обе рассмеялись. Действительно, это было необычно. Адель любила готовить. Но мыть посуду, даже с посудомойкой, терпеть не могла. «Ты меня раскусила. Я тороплюсь на свидание. Нужно срочно все здесь подготовить». «Вот, другое дело. Тебе помочь?» «Ба!» «Нет, конечно. Иди уже». «Ладно, ладно. Кто он?» Сделала старушка еще одну попытку. «Ба!» Адель уже подталкивала бабушку к выходу в коридор, где находилась лестница на второй этаж. «Если это люк, я вычеркну тебя из завещания». «Не смеши меня». «Ты не веришь». Сделанной обидой надулась старушка. «У тебя нет завещания», — рассмеялась Адель. Перебрасываясь с ней колкими фразами, Адель будто невзначай проводила бабушку до самой комнаты. И только убедившись, что та закрыла за собой дверь, быстренько спустилась вниз и собрала рассыпанные под столом листы. Она не заметила, что бабушка видела документы, прочитала мельком заголовки и, разумеется, была в курсе всех событий. Но зачем лезть в то, что должно было остаться тайной? Люк меж тем купил бутылочку вина и отправился в небольшой парк, расположенный недалеко от Лабальпом. Сел на скамейку, открыл бутылку и сделал несколько глотков. Вино было терпким, с легкой горчинкой, словно отражало его настроение. «Облажался», — думал он, глядя на темные силуэты деревьев, которые словно охраняли тайны ночи. «А чего ты ожидал? По голове за такое не гладят». Он понимал, что его поступок был бестактным. Адель уже начала ему доверять, а он такой: «А я вот как умею». «И теперь сижу один и пью вино, как какой-то бездомный». Проговорил он вслух, и шорох за спиной послужил ему ответом. Резко обернувшись, Люк увидел силуэт. В темноте стоял невысокий человек. Силуэт мгновенно скользнул за дерево и исчез в ночном тумане. «Кто там?» — крикнул Люк. «Ага, как же!» — так ему и ответили. В такие темные ночи нормальные люди сидят дома, только маньяки шляются по паркам. Люк встал со скамейки и осторожно подошел к дереву, за которым скрылась тень. «Наверное, показалось», — подумал он, делая еще один глоток из бутылки. Следующие несколько дней Адель провела, погрузившись в расследование. Она вновь и вновь перечитывала дневник Мадлен, ища в нем зацепки, намеки, подсказки, которые могли бы вывести ее на след убийцы. Изучала старые газетные статьи, сохранившиеся в городском архиве. Опрашивала жителей деревни, которые еще помнили Мадлен и Анри. Пыталась собрать по крупицам картину событий тех лет. Своими действиями она еще больше вызывала подозрения соседей и разжигала любопытство служащих архива. Те все удивлялись. Почему так много людей вдруг ринулись смотреть старые газеты? «Помню, какой скандал тогда разгорелся», — рассказывала ей мадам Дюбуа, владелица небольшой гостиницы, расположенной на центральной площади деревни. «Мадлен была такой красивой, такой талантливой. Многие ей завидовали. И, кажется, все мужчины любили. Но вы можете представить, как ее не жаловала женская половина деревни. А Анри, он был влюблен в нее как мальчишка. Но, кажется, он был женат. Или это не он? Ой, память уже не та, милочка. Ах да, у Анри были могущественные враги в городе. Говорили, что он задолжал большую сумму денег одному очень опасному человеку». «И что это был за человек?» — спросила Адель, с трудом скрывая волнение. Мадам Дюбуа пожала плечами, и ее морщинистое лицо, словно старая пергаментная бумага, покрылось сетью новых складок. «Я не помню, дорогуша», — ответила она. «Давно это было. Но я точно знаю, что у него были причины хотеть смерти Анри, и он был способен на все». «Но кто это?» — повторила Адель, вглядываясь в поблекшие черты мадам Дюбуа, словно пытаясь вычитать в них ответ на вопрос, мучивший ее уже несколько дней. Старушка, сгорбившись над чашкой с остывшим чаем, лишь покачала головой. «Время, милая, время — самый искусный кондитер», — пробормотала она, и голос ее, хриплый и тихий, казался эхом давно минувших лет. «Оно стирает из памяти лишние детали, оставляя лишь привкус давно забытых эмоций. Я уже не помню, кто это был, но у него были причины. О, у него были веские причины ненавидеть Анри». Адель инстинктивно сжала кулаки, словно ища у себя же защиты от теней прошлого, которые вновь начали сгущаться вокруг ее головы. Ей казалось, что она в центре запутанного лабиринта, из которого нет выхода. С каждым новым открытием, каждой новой встречей, она все больше запутывалась в этой истории, полной загадок, недомолвок и тайн. «Мадам Дюбуа», — сказала она мягко, но настойчиво, — «попробуйте вспомнить, Любая деталь, даже самая незначительная, может оказаться важной. Речь идет о том, чтобы восстановить справедливость, чтобы очистить имя невинно обвиненной женщины. Старушка вздохнула и снова погрузилась в воспоминания. Взгляд ее глаз, похожих на два потускневших сапфира, затуманенных временем, был направлен в прошлое, в котором старушка пыталась нащупать ускользающие образы. «Я помню», — начала она медленно, словно пробуя слова на вкус. «Кажется, его звали Жан-Клод. Или Жан-Поль. Нет, точно Жан-Клод. Он был владельцем виноградников, богатым и влиятельным человеком. Он был влюблен в Мадлен. А я уже говорила, что в нее были влюблены все мужчины детородного возраста. Но она не отвечала им взаимностью, любила Анри. А Жан-Клод, он не привык, чтобы ему хоть кто-то отказывал. Знаешь таких, Адель? Он был очень зол». Адель затаила дыхание. Новая версия, новый подозреваемый и новая надежда на то, что загадка смерти Анри наконец-то будет разгадана. «А что стало Жан-Клодом?» — спросила девушка, чувствуя, как внутри нее растет профессиональный азарт. «Где он сейчас?» «Умер много лет назад», — ответила мадам Дюбуа. «Несчастный случай. Упал с лошади и разбился. Говорили, что он был пьян». Адель задумалась. Несчастный случай или все-таки месть? Кто-то мог захотеть отомстить ему за то, что он сделал с Мадлен и Анри. Но кто? И как это связано с отравлением Жан-Поля? Адель отогнала эти мысли. Ну, правда, с этим расследованием она в каждом стала видеть убийцу и врага. Так тоже нельзя. «Мадам Дюбуа», — сказала она, наклоняясь к старушке. «Вы помните, были ли у Жан-Клода дети, наследники?» Старушка прищурилась, пытаясь пробиться сквозь туман времени. «Кажется, был сын», — сказала она неуверенно. «Но он уехал из деревни много лет назад. Никто не знает, где он сейчас». «Как звали сына?» «Ох, я даже не знаю. И не знала, дорогая. Прошу меня простить. Я приняла лекарство и чувствую, что уже засыпаю». «Да, простите, мадам Дюбуа. И спасибо вам большое». Но старушка уже ее не слышала. Ее миловидное лицо расслабилось, отпуская напряжение. Женщина уснула на кушетке. Адель тихонько вышла и закрыла за собой дверь. Поиски оказались сложнее, чем она думала. Следы сына Жан-Клода затерялись в прошлом. Никто в деревне не знал, что с ним стало и где он сейчас живет.